Кортье нагнал ее, схватил за локоть, почти грубо развернул. «Послушай, что все это значит? Что за поведение недотроги, Лена? У тебя что, начал портиться характер?» «Нет», — с горечью в сердце тихо ответила она. «Просто все это мне до боли знакомо. Так уже было. Все эти деловые встречи, на которых мне нет места, все эти разговоры непременно тет-а-тет. Просто тебе перестало хотеться везде со мной таскаться. Понимаю, надоело. Хочется свободы. Поэтому спокойно иди куда хочешь». «Да что же ты такое делаешь-то?» — вскипел Кортье. Он нешуточно разозлился. «У меня важная встреча, а ты мне здесь полуистерики закатываешь. Создаешь атмосферу, так сказать. Прекрасно. Я вообще-то собирался заработать много-много денег и был настроен именно на это». «Не ори на меня», — у нее задрожал подбородок. «Шел так, иди куда тебе надо». «Черт, ну зачем ты? Ну почему так?» «Потому что ты мог хотя бы сказать, просто сказать, милая, так-то и так-то, я иду туда-то, буду тогда-то, не скучай, вот что! Неужели это так непонятно?» Перешла на крик Лена. Она вспыхнула, словно яблоня в жару, вся сразу занялась от корней до кроны. Кортье следовало бы сразу пойти с ней на мировую, обнять, поцеловать, пригласить с собой, словом, немедленно помириться. Но в нем взыграло ретивое, плеснуло в глазах мужской непонятливой глупостью. Он топнул ногой. «Знаешь, я тебе не ребенок, а ты мне не мамка. С какой стати я буду каждый раз у тебя отпрашиваться?» «Да не отпрашиваться, это другое!» Она вдруг сникла, плечи ее опустились, глаза потухли. «Ладно, иди, удачи тебе на твоей встрече!» Кортье понимал, что негоже вот так вот все теперь оставлять. Что нужно все это потушить, остудить как следует, поговорить. И, возможно, ах, это лучше всего помогает в таких случаях заняться с ней сексом. Но стрелки часов не желали быть подкупленными и двигались по кругу в свое удовольствие не остановишь. Поэтому он вынужден был выскочить из дома с тяжелым сердцем и беспричинно накричал на своего водителя, после чего окончательно впал в придурное расположение духа и всю дорогу до Джон Булла пристыженно молчал. Порой на нас накатывает что-то, и мы отдаемся в его власть, а оно делает с нами вовсе не то, что нам нужно. И мы, осознавая собственную неправоту, злимся еще больше, и еще больше производим ненужных, никчемных поступков, за которые потом так бывает стыдно, и результаты которых порой ну никак не удается исправить. «Ничего», — думал Кортье, заходя в паб, толкая дверь, которую надо было тянуть на себя. «Вот вернусь и все поправлю». Да чего же все вышло по-дурацки? Из чего в самом деле было не взять ее с собой? Что с того? После можно было бы поехать куда-нибудь, ведь выходной день. Дурак, дурак, дурак. Но ничего, сейчас вот я здесь недолго, потом куплю цветы, поедем ужинать. Но недолго не получилось. Во-первых, нерасторопный Нечипорук опоздал минут на 15. В свое оправдание, хотя кто его знает, может и правда, он наплел, что куда-то задевал ключи от квартиры и долго их искал. Оказалось, что все это время он держал их в кулаке. «Ну что же, бывает», — поддакнул Кортье, который уже был в образе, уже играл роль, отдаваясь ей без остатка, уже позабыл обо всем, что было недавно. «Да уж», — рокотал большой и толстый Нечипорук, — «какой странный случай, не так ли? Со мной такого прежде никогда не бывало. По всей видимости, нервы совсем сдают». Как говорил Берлиоз перед тем, как броситься под трамвай, пора бросить все к черту и в Кисловодск. «Ну или в Баден-Баден, это как-то нам с вами ближе ментально», — вставил Кортье, и Нечипорук согласно затряс головою и окунул подбородок в пиво. «В сущности, он выглядит добродушным мудаком», — размышлял Кортье, обозревая верхнюю половину торса великана, словно пару, среющую над столом. «Но подобное добродушие обманчиво, это медвежьи повадки». С виду уволень, а попадись ты ему в раз хребет разломит надвое и ребра пересчитает. Добродушные толстяки – самые страшные люди на свете. От них ждешь того, чего они с удовольствием не делают, и все как один мечтают о троне мирового диктатора, становясь, как правило, семейными деспотами. К тому же все они от чего-то мелкочленные, а это, конечно, тяжело выносить самцу. Вот уж действительно, велика Федора да дура». «Таким образом, и я не знаю, что будет, если...» — говорил что-то Нечипорук, а Кортье, рассеянно слушая, ожидал перерыва в его монологе, чтобы, наконец, приступить к обработке туши. Поднесли еще пиво. Нечипорук отвлекся буквально на один большой глоток, и Картье не преминул этим воспользоваться, ухватиться за соломинку. «Как славно, что ты молчишь, фэтбой! Вот прекрасное название для какой-нибудь песни. Вот вы совершенно правильно выразились насчет нервов». «Да!» — раскатисто начал было Нечипорук, но Картье уже без церемоний просто сделал жест, будто заворачивают водопроводный вентиль. Я хотел сказать, что коли нервы не в порядке, то здесь надо лечить и сами нервы, и устранять причину, вызвавшую стресс. Вот у вас, например, я могу предположить, что за причина для того, чтобы как следует нервничать. Работает понятно, это у нас с вами общее. Но я имею в виду всех этих назойливых людей, которые что-то от вас хотят и лезут со своими предложениями, и хотят на вас заработать. Я имею в виду контентщиков. «О, да!» Нечипорук сокрушенно кивнул большой головой, которая грозила вот-вот отвалиться и пробить пол. Точно не голова это была, а чугунное ядро из-под царь-пушки. «Вот уж неугомонный народ. Все лезут, всем все надо. Все пытаются делать какие-то убогие, неважнецкие предложения. Но, слава богу, попался умник. Тут дело пойдет. Не надо будет долго ходить вокруг да около», — подумал Картье, а вслух продолжил. «Представьте себе, что ведь и я из таковских. А насчет неугомонности? В детстве маман читала мне стихи, кажется. Нет, не припомню автора. Так вот, там были такие слова. Вдруг раздался тихий звон, появился угомон. Знаете, на меня до сих пор накатывает страх, отдаленный, пустяковый по сравнению с тем ужасом, что мне довелось испытать от этих стихов в детстве. Да. Так вот, я хотел бы сделать вам очень хорошее предложение, серьезное и конкретное, с цифрами». «С большими цифрами», ровным голосом и почти без интонации, вложив силу ударения только в последний слог «ми», задал вопрос Нечипорук. «С большими. Всем хватит», — кивнул Виктор. «Всем не надо», — спохватился Нечипорук. «Так никогда не бывает, чтобы хватало сразу всем. Кто-то непременно останется недоволен и сломает остальным весь бизнес». «Талант», — уважительно признался себе Картье. «И профи, конечно, тут и говорить нечего». «В чем суть предложения?» Нечипорук деловито настелил свой парус во весь стол и пялился на Картье, словно хотел проткнуть его взглядом, не упустить ни одной детали, ни одного дрогнувшего на лице мускула. «Да все просто и даже законно. Мы с вами создаем компанию, и пусть все эти мелкие люди идут через нее, а не напрямую к вам. А чтобы нам с вами было интересно, мы просто станем у них покупать по прежним ценам, а продавать в Гигафон на 15% дороже. Создадим такого вот дистрибьютора-монополиста, как я создал свою компанию при МДС. Давайте, одному вам такое не поднять». Картье вдруг испугался, что его простую до изумления идею Нечипорук возьмет да и украдет. Но толстяк соображал со скоростью современного процессора и сразу понял, что предложение это выгодно, и он, господин Нечипорук, особо не напрягаясь, да что там особо, вообще не напрягаясь, будет иметь стабильный доход и прекрасно себя чувствовать. Он давно думал о чем-то похожем, но нужен был компаньон для прикрытия, а человека такого все не находилось. И вот подите-ка. Вот он сидит напротив за кружкой отличного лагера и, не мигая, предлагает хорошенькое дельце. А почему бы и нет? Хорошее предложение. С меня построить всех этих непосед и отправить их по единому адресу, а с вас придумать и сделать компанию. Согласился Нечипорук. «Да? То есть вы согласны?» «Разумеется. Я и сам давно хотел сделать точь-в-точь то же самое». «Догадываясь, почему не стали. Светиться на вашей позиции неразумно. Много пар глаз, ушей вокруг». «Точно так. А компания уже есть. Называется Infor. Ждет расконсервации». «Ну так считайте, что дождалась». Густо, как смеются одни лишь великаны, рассмеялся Нечипорук и закашлялся. «Будьте здоровы», — искренне пожелал ему Картье. «Нам отныне надо заботиться друг о друге». «Святые слова», — отдышавшись, согласился красный Нечипорук. «Вы смотрите, как подавился». «Добрый знак», — закивал Картье. «Добрый. По рукам?» «По рукам». «Тогда я домой, с вашего позволения. С деталями покончим в понедельник, если не возражаете. А сейчас мне к жене пора. У меня жена молодая, требует присмотра». Нечипорук молчал. Он прикусил губу. Ему тоже мечталось о жене и о доме, куда хотелось возвращаться каждый день. Воистину, человеку, у которого всего-то и есть, что своя семья, не понять того, кто всю жизнь мечтает об этом и никак не может этого достигнуть. Сейчас простое человеческое счастье доступно далеко не всем. Так устроен мир, в котором удельная масса эгоизма всего человечества с каждым мигом корректирует орбиту Земли, приближая ее все ближе к Солнцу, которое рано или поздно сожжет здесь все дотла.